писал, что сумасшедшая, так называемая принцесса Елизавета, вскоре после того, как привезена в Петербург, отправлена будто бы в Шлиссельбургскую крепость, и там умерла 14 февраля от болезни. Долго ли тосковал по очаровательной Алине, искренне любивший ее князь Филипп Лимбург? Вспоминали ли они и другие ее обожатели? Не знаем. Но кредиторы денег не получили. О спутниках принцессы 13 января 1776 года в тайной экспедиции фельдмаршалом князем Голицыным и генерал-прокурором князем Вяземским поставлен был следующий приговор. Принимая во уважение, что нельзя доказать участие Черномского и Даманского в преступных замыслах самозванки, ни в чем не сознавшейся, что они оставались при ней скорее по легкомыслию и не зная намерений обманщицы, к тому же Даманский был увлечен и страстью к ней, положено следствие об обоих прекратить. Хотя они уже за то, что следовали за преступницей, вполне заслуживали бы быть сосланными в вечное заточение, но им вменяется в достаточное наказание долговременное заключение, и они отпускаются в свое отечество с выдачей им вспомоществования по 100 рублей каждому и под клятвою вечного молчания о преступнице и своем заключении. Таким образом, и теперь, при решении участи Черномского, не было обращено должного внимания на принадлежавшие ему бумаги Польской Генеральной Конфедерации. А в числе их были очень важные, например, манифесты Конфедерации против раздела Польши 1772 года, подлинные письма Конфедерации к султану и визирю, турецкие паспорты ее агентам, многие польские письма. И граф Орлов, и фельдмаршал Голицын, и все другие полагали, как видно, что они принадлежат самой пленнице, и напрасно добивались от нее признания относительно их. Она не выдала Черномского. А вероятнее всего то, что следователи не хотели поднимать затухшего, как казалось тогда, польского дела и тревожить покой ясновельможных панов, вроде пани Каханку. И странно кажется теперь, что тайная экспедиция, имея под руками все бумаги, вполне положилась на показания Черномского и Даманского. Их показания о причинах, побуждавших их следовать за принцессой из Рагузы в Италию, за исключением разве страстной любви Даманского, с первого взгляда представляются незаслуживающими вероятия. Трудно допустить, чтобы столь заметный в Польской конфедерации деятель, как Черномский, поехал с принцессой в Рим и забыл возложенные на него конфедерации поручения единственно из дружбы к приятелю и из желания посмотреть на Рим, где на этот раз и папа нельзя было видеть. Сам же он говорил, что в последнее время пребывания их в Рагузе французский консул предостерегал его относительно принцессы, говоря, что ей не следует верить. И что же? Он, как сам говорит, перестал верить, что она русская великая княжна, а между тем, имея при себе официальные письма конфедерации, имея на руках важные дела, которые безотлагательно должен был исполнить, ни с того ни с сего поехал вслед за женщиной, которую считал искательницей приключений, и остался при ней до самого арестования. Если принцесса и выманила у него через Даманского деньги, без которых он не мог ехать в Константинополь, отчего же не отправился он в Верону, к графу Потоцкому, с повинной головой? Не он был первый и не он последний из поляков, проматывавших общественные деньги конфедерации в более значительных суммах. Если бы Черномский явился к графу Потоцкому, этот пожурил бы его, быть может, раскричался, быть может, досталось бы и шляхетной спине Черномского, примеры тому бывали, но ни в каком случае не выдал бы агента конфедерации на жертву случайностей, которым тот неминуемо подвергался в обществе искательницы приключений, игравшей в столь опасную игру. Столь же невероятные показания Даманского, что желание увидеть Рим побудило его сопровождать самозванку. Не обращено было при следствии внимания и на противоречие его. То он говорил, что поехал из Рагузы вслед за графиней Пинеберг с целью получить с нее 800 червонцев, которые она заняла у него, то утверждал, что, получив ее приказание ехать в Италию, рад был воспользоваться случаем посетить на ее счет Рим. Но как бы то ни было, и Черномской, и Даманской по решению тайной экспедиции были